Это для других. А для меня она жива. Ты сам видел, как ее топили? Видел сам. Саакадзе пристально вглядывался в ерзавшего на табурете Ахилла. Значит, ты был тем четвертым носильщиком, который упал, убегая от моря. Ахилл широко открытыми глазами смотрел на Саакадзе. Кто сказал тебе, я был третьим носильщиком? Ахилл, вскочив, попятился к дверям. Саакадзе рассмеялся. Успокойся. В то время, когда ты вытаскивал Арсану из воды, я, ничего не подозревая, пировал с пашами. Итак, говори открыто, как на исповеди. Господин, кто тебе сказал? Опасно, если еще кому-нибудь известно. Видишь, как догадлив я. Как только ты упомянул о носильщике, который поскользнулся, я сразу подумал, это Ахилл. Одного не пойму, зачем ты спас дочь дьявола? Не она ли причинила твоему господину невиданное злодеяние? Господин мой, Арсана посмела не только ограбить, но и оскорбить светлого, как лик святого, господина Эракли. Не совсем ясно. Все же, по-твоему, она недостойна смерти? Недостойна, господин. Что такое смерть? Мгновенная неприятность, а там ничего не чувствуешь. Так говорит мой повелитель. Нет, пусть проклятая Богом живет долго, 80-100 лет, и пусть каждый день терзается, если не о содеянном ею, то об обманутых надеждах. О, боги! По милосердию вашему, она больше всех осмеяна. Пусть каждый день переживает свою подлость, свой позор.